Глава третья. Начало пути. В отряде Максима остался Егор, чуть младше его самого, мелкий и шустрый. Кайрат вообще мальчишка с устойчивостью к черному спектру гораздо выше среднего. Его ребенком сняли с поезда, идущего в Москву в самом начале катастрофы. Макар, подросший и превратившийся в мужика на его глазах, но не потерявший способности падать в обмороки и в момент наивысшего испуга. И был еще Толик, старше Максима на 10 лет, молчаливый и угрюмый, приходящий в себя только в моменты боя. Надо было признать, воевал он искусно, за это Максим и брал его в отряд, не интересуясь причинами его угрюмости. Прежде чем отпустить Василия Птаху с плененными, он поинтересовался у тех бойцов, которые остались, есть ли у них желание идти с ним в опасные места добровольно. Никто не отказался, и это было хорошо. Сомнения в таком предприятии всегда сулили неудачу. Оставшийся отряд спрятал в лесу излучатель так, что даже опытный следопыт не смог бы его найти. Из рюкзаков убитых бойцов вынули все продукты и боеприпасы. Их самих схоронили в неглубокой яме и поставили крест из палок. Как ни крути, жертвы в этом бою были напрасными, погибшие отдали свои жизни зря. После обеда отряд, выкурив еще одну сигарету на всех, двинулся в сторону логова тьмы по кратчайшему пути. К вечеру они должны были дойти до безопасной точки, в которой можно было переночевать и восстановить силы. Усилившееся излучение отбирало больше физических сил, чем раньше. «Скоро будет так, что нос не высунешь из общины», — предположил Макар. «Позарастет все этими кристаллами, или сразу пропадешь, или дураком сделаешься». «Дураком сделаешься, не пропадешь», — мрачно пошутил Толик. «А тебе-то чего бояться? Ты хлопа без сознания!» — напомнил про особенность Макара Егор. «Не за себя боюсь, за людей. Все пропадут, что я буду делать?» «Все не пропадут, Филиппок останется. С ним как-нибудь доживете до старости. Он парень веселый, разговорчивый, работящий, счастье, а не собеседник». «Да», — изобразил Фила Макар. «Замечательная перспектива». «А я бы взял с собой Фила в черную зону», — вмешался в разговор Максим. «Для подстраховки. Он ведь вменяемый, но не реагирующий на излучение. Ему можно дать задание и не переживать, он его выполнит в точности». «Слушай, Макс, сейчас, конечно, поздно предлагать это, но на будущее. Почему бы не сделать для выходов генераторы против излучения, как на блокпосте от педалей? Я подумал, накроет нас спектром, курнем мы красную папироску. А куда нас нести, если везде излучение?» Егор даже остановился, озадачившись своей идеей. «Нам нужен переносной генератор!» «Согласен. Раньше, когда устраивали засады на страховщиков, они у нас были всегда, но потом как-то пропала необходимость, приспособились и все забыли. Никто не знал, что наступит вторая стадия с этими кристаллами». «Может, мы поторопились с разведкой?» — осторожно спросил Егор. «Надо было подготовиться». «К чему?» — спросил Максим, не оборачиваясь. «Ну, к мощному излучению. Ты же сам знаешь, чем ближе к зоне, тем нестерпимее оно становится. В другой раз мы будем уже опытнее и возьмем с собой именно то, чего нам не хватило в первый. В третий раз возьмем то, чего не хватило во второй, и так будем пытаться, пока не наберемся такого опыта, который позволит нам забраться в эту чертову зону и узнать, что там происходит». «Чертову», — повторил Толик. «Как верно сказано, не удивлюсь, если увидим там врата в ад». «Толян, хорошие ты религиозные лабуды, ад, рай, чистилище. Нет ничего этого. Люди напридумывали себе, чтобы не скучно жилось». Макар возмутился не на шутку. «Шш, тише, тише», — успокоил его Максим. «Успокойся, а то хлопнешься сейчас в обморок». «Да бесят меня эти религиозные версии». «Бесят», — повторил Толик, — «потому что в тебе бесы». Макар покраснел от возмущения, сделал глаза по пятаку, но промолчал. «Анатолий, тебя тоже касается. Видишь, что твоя точка зрения вызывает такую реакцию? Не провоцируй». «Ладно, просто я подумал, что религия могла бы сработать против спектра, как оберег». «Таким же успехом оберегом могла бы быть инструкция к пылесосу, прочитанная нараспев», — съязвил Макар. «Или даже лучше, потому что в ней нет такой брехни». «Парни, успокоились». Максим развернулся лицом к отряду, идущему гуськом. Нам не поможет выжить ни религия, ни инструкция к пылесосу, ни попытки выяснить, кто прав, а кто нет. Верьте каждый в себя и уважайте других. Все остальное — словесная шелуха, за которой теряется смысл». Внушение успокоило подчиненных. Вскоре, когда начались земли, на которых прежде не бывали или бывали совсем давно, в эпоху кровавых сражений, следить за обстановкой потребовалось во все глаза. Любые перепалки могли стоить жизни. Неизвестно, сколько бригад, аналогичных той, на которую нарвался отряд, работало в округе. Капитан мог дать сигнал тревоги другим бригадам до попытки нападения, и теперь они были во всеоружии. Идти старались незаметно, не появляясь на открытой местности. Из-за этого маршрут слегка растянулся, и до вечера дойти до точки Лагранжа не успели. Душный день сменился ночной прохладой, на небе светила полная луна и бесчисленное количество ярких звезд, наполняющих ночь бледным сиянием. Действие выкуренной днем сигареты закончилось, поэтому черный спектр усугубил свое действие, мешая насладиться красотой темного времени суток. При таких условиях запросто можно было промахнуться мимо небольшой безопасной зоны, особенно такой, которая была в лесу и никак издалека себя не обнаруживала. По сопящим затылок носам Максим понял, что бойцы уже сердятся на него, как на неудачливого проводника. Он остановился, вынул карту и сверился. Отряд стоял на полотне гравийной дороги, рядом тихо журчала в поворотах река и тускло отсвечивала звездами. Максим сориентировался и указал рукой в нужном направлении. «Туда», — негромко произнес он. Через 10 минут хода по дороге и еще 10 по лесной чаще почувствовали знакомое облегчение. Черный спектр отстал от них. «Привал», — скомандовал Максим. Бойцы скинули с плеч тяжелые рюкзаки, оружие и повалились на землю. Максим раздал смены для караула. Кто оказался свободен, мгновенно уснули, не подстилая под себя ничего. Земля была сухой и теплой. На часах первым стоял Кайрат, уставший меньше остальных. Максим прогулялся по округе, прислушался, проверил интуицию. Не заметив ничего подозрительного, вернулся в расположение лагеря. «Все тихо?» — спросил часовой. «Вроде, мочой собачьей немного воняет». «Волки, они к нам не сунутся летом!» — успокоил его Кайрат. «Сытые!» «Ты все равно бди во все глаза, вдруг у них рядом выводок». «Рядом с человеком? Вряд ли». Максим снял с рюкзака тонкий летний спальный мешок, скрученный в тугую скатку, расстелил и лег на него. Внутри спать было жарко, разве что под утро можно было забраться. Сквозь сон услышал комариный писк над головой, накрыл лицо рукой и мгновенно уснул. Разбудил его гром и шипящий голос Макара. «Макс, проснись! Проснись, Макс, у нас гости!» Максим резко сел и схватил автомат в руки. Ночь стала темной, хоть глаза кали. «Кто?» — спросил он резко. «Что это гремит?» «Гроза приближается!» Сверкнула молния, отразившись фосфорным блеском в десятке точек. Кроме блеска, Максим успел заметить собачьи либо волчьи силуэты фигур, стоявшие неподвижно, словно в ожидании. «Волки!» — произнес он с досадой. «Парни, подъем, волки!» Народ зашевелился, застучал оружием, которому потянулся в первую очередь. Снова сверкнула молния, выхватив из тьмы черные силуэты, похожие на призраков с горящими глазами. Максим чиркнул керосиновой зажигалкой и поджег от нее пучок сухих листьев, взяв их прямо из-под ног. Желтый свет огня едва доставал до границы, за которой находилась стая. Он поднялся и сделал пару шагов в ее сторону. Животные не шелохнулись, наоборот, оскалились и опустили головы, глядя на людей из-под лобья, будто хотели сказать, что не намерены отступать. «Дайте лампу», — попросил Максим. Кто-то загремел в темноте вещами, чиркнул кресалом несколько раз, поджег фитиль старой древней керосиновой лампы, горящей на смеси бензина и растительного масла, и протянул командиру. Максим бросил под ноги обжигавшие руки догорающие остатки листьев и взял лампу, прибавил огня. Свет выхватил стаю из тьмы. Это были не волки и не собаки, это была какая-то смесь и тех, и других. Взгляд и повадки волчьи, но в стате не было никакого однообразия. Типичная собачья стая, сбившаяся для выживания вместе, совсем как люди. И тут он увидел позади стаи, собравшихся в одну кучу возле крупной кормящей суки щенят. Они смотрели маленькими блестящими глазенками на свет. И тут же испуганно прятали мордашки в материнскую шерсть. Максим все понял. Они решили заночевать не на том месте. Видимо, здесь было что-то вроде волчьей-собачьей общины с детским садом и прочими атрибутами оседлой жизни. «Мы уходим», — пообещал Максим стае. «Простите за вторжение». Он сделал несколько шагов назад. «А может, и завтика шугануть?» — предложил Макар. «Я тебе, блядь, шугану. Не они залезли к нам, а мы к ним. Уважай других, чтобы уважали тебя». «Они же волки!» — удивился Макар. «Вот только не надо ставить себя выше других», — упрекнул его Максим. «Они могли напасть на нас спящих, если бы придерживались той же морали, что и ты». «Командир прав», — неожиданно поддержал его Толик. «Это нас выживают с планеты, а не их, и есть за что». «А куда пойдем?» — спросил Егор. «В сторону поселка. Уж не помню, что у них тут за община». Максим бывал здесь очень давно, и многие точки Лагранжа спутались в памяти. «Дождь ливанет скоро». Кайрат шумно втянул ноздрями посвежевший воздух с запахом сырости. «Надо спешить». Стая, стоит признать, поняла намерения людей и не проявляла агрессии. Отряд экипировался, проверил под светом лампы, не забыли ли чего, и двинулся через лес в сторону общины. Волкособы провожали их еще метров 100, затем отстали. Гроза усиливалась, выхватывала вспышками молнии участки леса, в тенях отраженных деревьев, привычное к призракам черного спектра сознание, видела устрашающие силуэты. Однако ожидания, что страх захватит тьма, не оправдывались, отряд все еще находился внутри безопасной зоны. «Стоять!» Внезапно раздался суровый голос и клацнуло ружейное железо с нескольких сторон. «Руки в гору!» Максим скинул с плеча автомат и поднял руки. Отряд последовал его примеру. «Мы транзитом», — произнес Максим. «Мы с Миролюбовского водохранилища. Помните такое?» «Помним. Сейчас кто только не шляется и кем только не представляется. Чем докажете?» «Я был в этих краях 4 года назад, когда гоняли банду страховщиков. Может быть, кто из местных узнает меня?» — произнес Максим. «А ну-ка...» В темноте несколько раз взлетели пучки искр, затем разгорелось пламя. Его свет выхватил из темноты бородатого мужика. Тот подошел к Максиму. «Ты что ли был здесь?» — спросил мужик. «Я, только щетиной зарос и постарел. Максимом зовут». «Блин, знакомая рожа у тебя, Максим. Припомни детали какие-нибудь, а то я кого только не видел за последнее время». «Я командовал отделением тогда, у нас был большой внедорожник. Мы где-то недалеко устраивали засаду на колонну страховщиков, разбили ее, а пленных привели сюда. Они у вас сутки сидели на земле, а потом их увезли в нашу общину». «Было такое, помню», — согласился бородатый мужик. «Там с вами татаренок был один шустрый». «Рустам?» «Да, Рустам». «Так это мой друг, жив и здравствует до сих пор, тьфу-тьфу-тьфу». «Так ты... Нет, ты тот пацан, которого звали Максом? Не может быть!» Мужик поднес лампу вплотную к лицу Максима. «Блин, ну это ты, ну как будто не 4 года прошло, а лет 20 минимум. Ты похож на него, но как будто его батя». «Ну, черный спектр никого не молодит». Максим немного смутился. «Это точно!» Мужик опустил лампу. «Так зачем вы здесь?» «Не могу сказать, задание секретное, к вам отношения не имеет. Переночуем и пойдем дальше». «Гребнулись?» Бородатый мужик удивился очень искренне. «Я вам так могу рассказать, что за 100 километров отсюда в сторону зоны человеческой жизни больше нет». «Сами проверяли или со слухов?» Поинтересовался Максим. «Да вот еще проверять. У нас тут работы выше крыши, надо к зиме готовиться. Людей в обрез. Сюда редко кто забредает, а естественный прирост сейчас еще в штаны сытся. Кстати, у вашего Рустама здесь сынок растет. Тот еще бусурманин. Вчера меня обматерил с порога». «Да? Когда же он успел? А мать как зовут?» Максим ничего не знал об этих фактах из биографии друга. «Светка, сивая такая, завидная. Сынок в нее лицом, а характером похожа в папашу». «Ребята, накрапывать начинает. Может, покажете, где переночевать?» Подал голос Толик, перебив разговор. «Ладно». Бородатый потеребил бороду свободной рукой. «Идите за мной». Максим пошел следом за ним. «Извините, хотел спросить. Нас из леса шуганула стайка волка-собов. Комфортно вам рядом с ними? Как вы уживаетесь?» Поинтересовался он у Бородатого. «Волка-собы? Ну ты придумал!» Ухмыльнулся мужик. «Хотя в целом определение верное. Нам не просто комфортно с ними. Мы без них не выживем. Они у нас вместо сигнализации. Вот вы только появились в лесу, а к нам уже их представитель пришел, взволнованный такой. Всем видом говорящий, что появились чужие. Мы их не трогаем, даже защищаем, когда сюда забредают волки, а они по своей собачьей памяти продолжают нам служить. Между нами полное взаимопонимание и доверие. Зимой подкармливаем, бабы чешут некоторых, у которых шерсть подлиннее, на варежки и на носки, летом стрижем, чтобы все в репьях не бегали. На цепь не сажаем и не советуем пытаться. Был у нас один балагур сам по себе. Прошлой зимой поймал кобеля, привязал веревкой к столбу. Так ему в ту же ночь весь сарай разорили, кур, уток, гусей, никого в живых не оставили. Балагур сразу все осознал, отнес в лес несколько тушек и помирился». «Чудеса!» – прокомментировал Толик. «Так и есть», – согласился Бородатый. «Сказочное время живем. Чем дальше, тем страшнее». Ярко сверкнула молния, выхватив весь отряд Максима и вооруженных мужчин, охраняющих их по периметру. Следом громыхнул гром и припустил дождь. Бородатый прибавил шагу, меньше чем через минуту, успев уже промокнуть. Отряд оказался у хозяйственной постройки, пахнущей коровьим навозом. «Коровы в поле, на ночь сейчас не загоняем, располагайтесь». Бородатый посветил на пол, чтобы было видно, что он сухой и чистый. «По домам квартировать не буду. Чего людей с просонья булгачить? Спите здесь, привычные поди». «Спасибо. Главное, не подождем», — поблагодарил его Максим. «Лампу оставлю, типа дежурного освещения. До утра хватит. За вами присмотрят, так что без глупостей», — предупредил Бородатый. «Верить надо людям». Обиженно произнес Макар, которому процедура гостеприимства больше показалась похожей на плен. «Доверяй, но проверяй. Времена такие, самому себе не верю. Спите спокойно, хороших снов, утром договорим». «Давай до утра». Максим бросил на пол рюкзак и начал стелить спальник. Бородатый подвесил на столб лампу и ушел. Где-то в темноте остался один из его помощников. Максим нутром ощущал его взгляд. Дождь припустил еще сильнее, от усталости он казался гипнотически убаюкивающим. Отряд Максима, чувствуя себя в большей безопасности, чем в лесу, погрузился в крепкий сон, набираясь в нем сил на следующий переход. Утром их разбудил шум работающего дизеля. Максим открыл глаза, дождя как не бывало. Умытый ночью мир искрился под лучами теплого летнего солнца. Он поднялся и осмотрелся. Община с тех пор, как Максим был здесь в последний раз, изменилась. Стала выглядеть капитальнее. Тогда она была похожа на лагерь беженцев, живущих кто в чем сможет, от землянок до сбитых из палок каркасов, у которых вместо стен было что угодно. Сейчас это были аккуратные ряды землянок, более-менее однотипные. При каждой имелся огород и телега, на которые перевозили добро вслед за мигрирующим маятником точки Лагранжа. Наверняка и другая община выглядела похожим образом. На окраине поселения коптил небо колесный трактор, испачканный свежей грязью по самую крышу. На прицепе за собой он притащил из леса несколько бревен. Максим не удивился бы известию, что в общине есть лесопилка, раз у них до сих пор ходили трактора, что говорило о хозяйственной жилке местного населения, то и в остальном можно было ждать высокого уровня технического оснащения. «Откуда они соляру таскают?» – удивился Макар. «Железки, наверное», – ответил он сам себе. Железная дорога многим служила источником полезных вещей. Найти бесхозную цистерну на запасных путях и потихоньку доить ее было большой удачей. Обычно из-за топлива начинались войны, как в старые добрые времена, и маленьким общинам на этой войне делать было нечего. «Трактора у нас на рапсовом масле ездят», — ответил из-за спины вооруженный мужчина, неприметно сидевший у коровьих яслей. «Как это на масле? И мотор его жрет?» — удивился Макар. «Жрет, и еще как». «А рапсовое масло откуда?» — спросил Максим. «Сами выращиваем. До этого тут деревня одна им занималась, семян осталось до хренища, никому не нужные, пока не нашелся один мужичок, который нам все разжевал про этот рапс. Теперь мы его едим, пьем и в машины заправляем, а еще пасеку ставить начали с прошлого года, медонос офигенный». «Надо же, а я и не слышал ничего сроду про этот рапс», — признался Максим. «А что, может, устроите с нами бартер на что-нибудь?» «Не ко мне вопрос, это к главе нашего сельсовета». «Ясно, разберемся. Парни, собираемся. Где тут у вас можно умыться?» «В ручье». Мужчина указал стволом автомата в нужном направлении. «Там помост, только все сразу не забирайтесь, на него не выдержит». Отряд собрался быстро, вышел из-под навеса на влажную землю сочным звуком, расступающуюся под обувью. Народ, заприметивший их, отвлекся от дел и с любопытством рассматривал. Видимо, чужаки здесь появлялись нечасто. Максим помахал им, некоторые помахали в ответ. «Напряженные, не доверяют», — шепнул в спину Толик. «Дичают понемногу», — решил Максим. «Надо ставить еще один блокпост ближе к ним и открывать совместное патрулирование, иначе они вообще решат, что им никто не нужен». «Выродятся, если не будут контачить». «Да погибнут раньше. Даже волкособы их не успеют предупредить», — буркнул Макар. «Да, вероятность такого исхода высокая. Они как суслики, которые зорко смотрят за тем, не летит ли орел, не бежит ли лиса, а потом получают бампером по морде», — вспомнил Максим давнюю шутку из прошлой жизни. Они дошли до ручья, шумно журчащего грязной водой, ставшей такой после ночного дождя. Постояли немного и решили, что умываться грязной водой не стоит. Максим выпил из термоса перезаварившегося в нем травяного настоя, пополоскал рот, горло и выплюнул. «Надо дорогой поинтересоваться у местных», — произнес он. «Чую, сами они услуги проводника не предложат. Оставайтесь здесь, держите мой автомат, пойду пообщаюсь». Максим отдал автомат Макару и пошел в сторону землянок налаживать контакт. Народ трудился на своих наделах, реально занимаясь выращиванием пропитания, а не каким-то хобби, которым оно было до катастрофы. Он выбрал женщину с мотыгой, которая несколько раз бросила взгляд в его сторону, но не успел дойти. Его окликнул тот самый бородатый, который встретил их отряд ночью. «Максим, у меня разговор есть». К облегчению женщины он сменил маршрут. «Доброе утро!» – поздоровался Максим и протянул руку. «Вы не представились?» «Иван Васильевич, я тут за главу пока». «О, царь Иван Васильевич Грозный, очень приятно!» Не удержался Максим от сравнения с суровым тезкой. «Почему пока?» «Да у нас тут сейчас трения появились, община раскололась на два лагеря. Если дело дойдет до серьезного, а мне кажется, все к тому и идет, я просто откажусь от своего поста. Нахрен мне нужен этот геморрой?» «Жаль, я хотел предложить вам взаимовыгодное сотрудничество. Причем выгодное больше для вас в экономическом плане. Мы же мыслим стратегически, нам нужна территория, населенная лояльными общинами». «Мы даем гарантию безопасности, помощь в случае неурожая, обмен знаниями, а вы придерживаетесь наших инструкций, участвуете в совместном патрулировании и вылазках во внешку в возможных боевых действиях. Вы же понимаете, что вам в одиночку не выжить, кого бы народ не выбрал». «Мы думали о вас, но вы слишком далеко. В случае опасности успеете только к погребению». «Так было раньше. Мы поставим рядом с вами блокпост, откроем систематическое патрулирование. О любой опасности будем знать заранее, у вас есть время подумать и убедить людей в этом. Скажите им, что наша политика не строится на влезании во внутренние дела общин, живите как жили, только сотрудничество». «Ох, не знаю, одичали мы, что ли?» Иван потеребил бороду. «В социофобов превратились». «Я заметил», — честно признался Максим. «Народ очень подозрительно отнесся к нам». «Я сам такой. В каждом незнакомце вначале вижу врага, пока меня не переубедят в обратном». «Я переубедил?» «Ну ты-то... Я помню, как ты со своим товарищами жизнью рисковал. Только времени сколько прошло, и ты сам мог 100 раз измениться. Кто вчера был другом, сегодня запросто может стать врагом». «Я все тот же, и цели те же. Не буду принуждать, думайте сами, только помогите дорогу выбрать, чтобы не тащиться по грязи. Кстати, о чем вы хотели поговорить?» Максим вспомнил, что Иван позвал его на разговор. Глаза у главы забегали, словно он потерял уверенность в том, о чем собирался рассказать. «Отойдем», — предложил он Максиму. «Давайте», — согласился Максим удивленно, на расстоянии слышимости все равно никого не было. Они отошли от первой линии землянок шагов на 50. Иван Васильевич нервно покрутил на пальце кончик бороды. «Тут люди были недавно», — сообщил он скороговоркой. «Люди? Откуда?» «Не знаю, они не сказали». «Чего хотели?» «Реестр какой-то составляли. Пересчитали всех людей, скотину, оружие. Для чего не сообщили?» «И вы их так просто пустили?» «У них техника была, тачанки с пулеметами, с ЗУшками». «Зенитными установками ЗУ-23-2». «Особо не запретишь. Приехали как хозяева, мы ахнуть не успели. Все мужики на работе были. Да, признаться, мы немного потеряли хватку, расслабились в своих мирных заботах. Я это к чему, Максим? Не хотелось бы вставать между вами и ими. Если вам интересно наше сотрудничество, сделайте так, чтобы они больше не появлялись, и тогда добро пожаловать». «Это, конечно, в корне меняет мое предложение. Теперь нам надо будет посчитать равноценность размена жизнями жителей Миролюба в случае войны на такой приз, как ваша община. Хотелось бы больше подробностей об этих людях». Максим тоже решил быть прагматичным. «Не было ли у них чего-нибудь, что вызвало ваш интерес?» «Например?» «Например, установки, предназначения которой вы не поняли». Максим подумал об усилителе черного спектра. «Ну, на машинах стояли зонтики от излучения». Иван задумался. «Прицеп у одной был с какой-то штуковиной. Она накрыта была брезентом». «А где стоял прицеп?» «Зачем тебе это?» «Затем, что появились новые устройства, которые усиливают спектр. Если затащить его в вашу общину и включить, то у вас больше не будет безопасной зоны. Проверено уже на нескольких, исчезновение 100%. Я сам угодил под такое, чуть ли не сутки восстанавливался. Так где и как он стоял?» «Он стоял». Иван напряг мышцы лба, пытаясь вспомнить. «Да, машина развернулась к деревне жопой, чтобы прицеп смотрел в ее сторону. Так и было, точно. Только тогда мне это не показалось опасным. Я больше боялся ЗУшек, они бы наши землянки с землей перемешали». «Короче, я понимаю, что в случае их повторного появления требовать от вас, чтобы не говорили о нашем появлении, бесполезно. Прошу, только не рассказывайте им о том, куда мы пошли. Скажите, что были с деловым предложением, после чего направились домой, в сторону Миролюбовского водохранилища». «Хорошо, так и скажу. А с ними как быть?» «Соглашайтесь на все их условия, заодно узнаем, что им надо». «Ясно». Иван Васильевич вздохнул и безвольно опустил плечи. «Когда это все закончится?» Груз нежданных забот несколько подкосил его лидерские качества. В глубокой задумчивости он не замечал, как старательно накручивал и раскручивал бороду, превратив его кончик в топорщащуюся кудряшку. «Максим, не советую ходить в сторону зоны. Ничего там, кроме своей погибели, не найдете. Уже 2 года никого не было с той стороны. Зона становится сильнее, быстрее, чем мы успеваем приспособиться. Надо признать, мы не были готовы к такому и сейчас сдаем рубежи, потому что не видим своего врага и понятия не имеем, как с ним бороться». «У меня есть информация, что в зону ходили люди, после чего одна крупная община, которая, возможно, приезжала и к вам, резко озадачилась созданием непроходимого периметра вокруг нее». «Да ладно!» — не поверил глава. «Вот тебе и ладно. Про кристаллы слышали, образующиеся в последнее время?» «Ну, конечно». «Их можно выращивать вручную, дать им силу, чтобы наклюнулись, а потом они сами будут расти». «Зачем?» «Они усиливают излучение черного спектра. Ими можно огородить любой объект, чтобы любопытные не совали свой нос куда не следует». «Но это же будет работать и против тех, кто его ставит». Раз они пробрались в зону, значит, нашли способ противодействия излучению. Конечно, они могут возить за собой огромный генератор с мощным зонтиком и прятаться за непроницаемыми стенами, если придумали их, но много чего из-за стен не рассмотришь. Вот именно, людей всегда подводило неуемное любопытство. «Ладно, Иван Васильевич, я понял вашу позицию. Мы все равно пойдем. Сколько сможем, столько и пройдем. На обратном пути вернемся через вас». «Погоди, вдруг что поменяется? Если ваше появление будет нежелательно, я вон на той березе». Он указал на одинокую раскидистую березу, растущую у подножия небольшой возвышенности. «Прикручу ленточку. Если увидите ее, не заходите». «Ясно. Идея хорошая». Максим расспросил у главы про дорогу. Тот на пальцах объяснил, в какой стороне проходил старый грейдер, по которому можно было пройти километров 40 до первой развилки. Затем Максим вернулся к отряду. Бойцы завтракали стоя. «Чего сказал этот бородатый упырь?» — спросил Толик. «Сказал, что приезжали какие-то люди на тачанках, устроили им перепись все и вся. Походу, у них тоже был усилитель спектра, только зачехленный». «Вот как! Стоило нам на год-другой забыть про эти земли, как на них тут же появились какие-то конкуренты!» Толик хмыкнул и застучал ложкой по железной тарелке. «Упырь на их стороне!» «Мечется, не знает, кому выгоднее отдаться», — ответил Максим. «Напуган». «Опоздали мы немного с визитом», — решил Макар. «Да, опоздали, зато многое узнали». Максим тоже наскоро перекусил, запил завтрак горьким травяным чаем, встряхнулся и отдал команду выстроиться в одну линию. Отряд направился в сторону старой дороги, но прежде чем достичь ее, поместил грязь по проселку, изгаженному тракторами. Точка Лагранжа закончилась резко, сердце, как это обычно случалось при резкой смене обстановки, заколотилось, как у загнанного зайца, ударяя изнутри в грудную клетку. Черные тени, сочные и материальные, намного более правдоподобные, чем в районе Миролюба, замелькали перед глазами. Действительность, как в компьютерной игре, на глазах стала наполняться пугающей, дополненной реальностью. В гущине зеленой травы, растущей вдоль дороги, просматривалась тьма, похожая на проступающую болотную жижу. Ей каким-то образом удавалось казаться живой, манящей, соблазняющей ступить в нее, проверить себя. Максим привычно завертел головой, отмечая только краем сознания появляющихся в поле зрения призраков. В этих местах играть в гляделки с черным спектром было бесполезно. Безусловно, для вылазок в отдаленную внешку необходимы были ручные излучатели, гасящие черный спектр. Конечно, это было не совсем удобно. Минус один боец, которому приходилось бы постоянно крутить тугую ручку динамо и нести на себе дополнительный груз. Зато у отряда была бы возможность быть внимательнее и всматриваться в рельеф вместо того, чтобы крутить головой, избегая контакта с тьмой. Дорога была неезженной, даже такой сильный дождь, который лил ночью, сохранил бы следы от гусеничной или тяжелой колесной техники. Поверхность ее была идеально гладкой, с небольшими углублениями, в которых оставшаяся после дождя вода маскировалась тьмой под бездонные лужи. Спустя час после выхода в голове появился гул, похожий на работу трансформатора. Он докучал еще сильнее, чем мельтешащие призраки. Максим отмерил еще час, после чего остановил отряд наперекур. Бойцы с облегчением встретили его инициативу. Сил терпеть оставалось совсем немного. «Нам надо пройти сотню километров за два дня». Максим прикурил белую самокрутку и глубоко затянулся. Передал ее Толику, закрыл глаза и задержал дыхание. Макар уже стоял наготове с открытым ртом. Максим выдохнул дым тонкой струей, чтобы напарнику было удобнее вдохнуть без потерь. Процесс выкуривания сигареты был похож на странный ритуал, а может быть, он на самом деле им стал. Эффект плацебо, помогающий усилить действие легкого наркотика, несомненно, появлялся в процессе исполнения ритуала. Вместе с дымом друг к другу переходила связь, делающая отряд единым целым. «Это реально, если только по дороге не встретим приключений на свою задницу», произнес вечно ищущий во всем негатив Толик. «Как же без них?» — усмехнулся Максим. «Мы тут не скандинавской ходьбой занимаемся». Он с удовольствием отметил, как ослабла нагрузка на голову. Мы идем за приключениями. Мы за приключениями идем с красными шарами. Эти красные шары мы залили сами». Егора тоже отпустило давление и потянуло на творчество сомнительного качества. «Замечательный настрой», — похвалил его Максим. После короткой остановки отряд продолжил движение, миновал поржавевший указатель в сторону какой-то богом забытой деревеньки, в которой тоже не вело никаких следов, кроме заячьих и лисьих. Вполне вероятно, что оставленное человеком жилье вполне могло послужить теперь лесным животным, нуждающимся в уюте. Максим представил себе лису, спящую калачиком на застеленной кровати с выводком, присосавшимся к ее животу. Хитрое животное могло раньше всех в лесу догадаться о присвоении оставшейся от человека инфраструктуры. «Была у лисицы изба ледяная, а стала лубиная», — произнес он негромко, глядя вслед зарастающей травой дороги. «Мужики, а никто про котов одичавших не слыхал?» «Да их собаки съели в первый же год», — ответил Толик. «Я слышал, что их видели недалеко от водохранилища», — произнес Кайрат. «Рыжих на голубей охотились». «Это хорошо. Мышей развелось сколько в домах сейчас. Ничего оставить нельзя, до всего доберутся. Не хватало нам еще заразы какой-нибудь от них подцепить. Хорошо бы снова кошек в дом вернуть», — помечтал вслух Максим. «Они теперь хлебнули воли, в дом не затащишь, если только выводок найти и выкормить самому». Егор поправил на себе ремень, сползающий от тяжести навешанного на нем барахла. Тема про кошек, про то, у кого какие были, как жили, как умерли, заняла еще часа два дороги. За это время ничего не поменялось на ней. Ни одного следа, оставленного человеком, кабаньих, лосиных, заячьих, лисьих, было в изобилии. Кабаны, не таясь, рыли мощными носами обочины, непонятно чего выискивая в них. Может быть, их просто раздражали дороги своей неприродной сущностью. На столбах, на проводах линии электропередач, по которым уже давно не тек ток, сидели тысячи птиц. Они не вспархивали, как раньше, при приближении человека, смотрели сверху с превосходством, словно знали, что на человека объявлена охота кем-то, кто сместил его с пьедестала венца природы, превратив в добычу. Статус человека понизился в их представлении до уровня дождевого червя. Впереди показались треугольные опоры высоковольтной линии электропередач, пересекающие дорогу перпендикулярно. Неожиданно при приближении к ним отряд почувствовал усиление давления черного спектра. В ржавых скелетах опор затаилась пульсирующая тьма, накачивающая себя энергией для выброса в сторону жертв. Максим заскользил взглядом по проводам и заметил странное образование на вершинах каждой из опор. Темные образования, отсвечивающие при определенном угле слабым фиолетовым светом. Едва присмотревшись, он тут же получил урок от черного спектра. Кристаллические образования, похожие на сосульки, свисающие с изоляторов и перекладин опоры, завибрировали и потекли черной смолой, обволакивающей сверху невидимую фигуру уродливого существа с длинными паучьими конечностями. Существо не имело глаз, но смотрело прямо на Максима, злорадно упиваясь произведенным эффектом устрашения. Его фигура была взята из кошмаров, генетически закрепленных в человеческой памяти, вызывая неконтролируемый ужас. Максим поднял руку к лицу и впился зубами до крови в промежуток между большим и указательным пальцем. Боль помогла ему справиться с наваждением, а вот у Егора дела обстояли гораздо хуже. Он бросил автомат и с криком дал дёру. Хорошо, что устойчивый к спектру Кайрат справился с собой и с ним, кинулся поперек его курса и сбил с ног. Максим бросился к ним на ходу, вынимая зеленую самокрутку. Для взведенной психики парня не было другого лекарства, кроме как транквилизатор, которым была пропитана конопля. При вдыхании дыма он оказывался в крови мгновенно, производя нужный эффект сразу. «На, затянись!» Максим сунул обезумевшему Егору в лицо прикуренную самокрутку. Тот трясущимися губами кое-как зажал ее и затянулся, его глаза при этом бегали из стороны в сторону. Судя по их выражению, он видел что-то и продолжал бояться. Егор сделал три быстрых затяжки и спустя несколько секунд расслабленно повалился на землю. Максим сделал после него одну затяжку и поинтересовался у остальных бойцов. «Кому-нибудь терапия требуется?» Все отрицательно покачали головами. Максим поплевал на пальцы, затушил ими окурок и убрал его в портсигар. Отряд поспешил уйти подальше от высоковольтной линии, оказавшейся настоящей ловушкой. «Вот вам и пример барьера», — произнес Максим. «Никакая анаша не спасет, только излучатель. Надо же, чуть не откинулся. Ты чего там видел, Егор?» «Огромных змей или червей! Они так мерзко извивались и пытались надеться на меня, как удавы!» Егор передернул плечами. «А тебе что?» «Гигантский паук. Он стал видимым, когда его облило черной жидкостью, стекающей с кристаллов». От воспоминания Максиму снова стало не по себе. Усилием воли он прогнал встающее перед глазами видение. «Кстати, а почему кристаллы образовались на тех опорах?» — спросил Толик. «Из-за металла или из-за высоты?» «Кристаллы образуются на чем угодно, не только на металле», — напомнил Максим. «Тогда из-за высоты?» «Легко проверить. Можно подняться на тот холм и сравнить, где излучение сильнее», — предложил Максим. «Только я пас, потому что под транквилизатором. Один черт ничего не почувствую». «Мне интересно, если теория насчет высоты подтвердится, то напросится один вывод. А если излучение под землей? Я говорю про глубину в десятки метров. Что, если спектр гасится толщей земли?» Макар замер, дожидаясь ответа, но не дождался. «Вы подумайте только. Можно не ездить каждые 5 дней туда-сюда. Вырыли под каждым домом глубокий погреб. Нет, одно здоровое убежище на всех. И жили бы спокойно 5 дней наверху, 5 дней внизу». «В миролюбе не вырыешь, там грунтовые воды близко», — остудил порыв напарника Толик. «А так попробовать стоило бы в каком-нибудь месте. В Белых Зорях есть холм в деревне, можно было бы сделать из него жилой муравейник», — предложил Максим. Иногда он скучал по той жизни, которая была у него до присоединения к миролюбовской общине. От нее осталось приятное послевкусие расслабленного существования, чего после позволить себе не получалось ни разу. Во второй половине дня ветер подсушил землю, позволив отряду выбрать более короткий путь. Они сошли с дороги и направились в сторону зоны по прямой, шли до самого заката, точно зная, что ночевать придется на открытом пространстве под давлением черного спектра. Когда солнце коснулось линии горизонта, Максим скомандовал привал. Отряд побросал вещи и устало опустился на землю. Переночевать во тьме, когда любой шорох мог привести к испугу, можно было под излучателем, либо под воздействием наркотиков или алкоголя. Излучателя не было, алкоголь считался более опасным средством, чем конопля, поэтому выбор был очевиден. Максим вынул свой портсигар. «Значит так, добьем зеленую, одну белую на всех, иначе до утра не доживем». Максим прикурил белый бычок, затянулся и передал его Толику. В голову мягкими массирующими движениями проникли щупальца, разминая мозг, превратившийся в камень из-за постоянного напряжения. Появилась дурманящая легкость и чувство единения со всем миром, кроме черного спектра и вызывающих его причин. Не хотелось думать, что этот дым в обмен забирает здоровье. Надо было насладиться моментом, чтобы успеть восстановить потрепанную за день психику. «Зырьте, мужики!» — раздался восторженный голос Макара. Он указал рукой в сторону заката. Солнце уже скрылось за горизонтом, от него остался только отсвет, освещающий небо, и имел он совершенно неприродный фиолетовый цвет. Явление выглядело как сияющая корона с длинными и короткими лучами по очереди друг за другом. Между лучами темнела чуть подсвеченная перепонка, меняющая оттенок от более яркого к темному с высотой. Просуществовало явление недолго, угасло, уступив небо звездам.